Время держит нас в своих руках. Мы в плену у времени повсюду, всюду. Даже птичьи стаи в облаках взором проводить не могут. Не могут. Даже птичьи стаи в облаках взором проводить не могут люди. Никогда нет времени теперь стало символом всей этой жизни. Оттого так много в ней потерь. Времени для Бога нет и ближних. Оттого так много в ней потерь. Времени для Бога нет и ближних. Господь, быть мудрым в жизни сей, дни земные мне счислять умело. Знаю дни мои в руке Твоей, ими управляй, Господь, всецело. Знаю дни мои Твоей, ими управляй, Господь, всецело.